Глава 44. Рассказать маме оказалось труднее, чем я думал. У меня в душе все переворачивалось, когда я видел ее глаза. Столько боли было в них, что у самого сердца заходилось в груди. Но поговорить следовало и о Славке, и об отце. «Мам», — выдохнул несмело, улыбаясь, кажется, взглядом. «Славка, конечно, не самый правильный тип, но он мой брат. Я нашел то, что искал. Мне удалось хоть что-то найти о своем папе». Димка тут же отбросил телефон в сторону, округлив глаза. Хлопал ресницами, смотря то на меня, то на Лену. А дед только хмыкнул. Вот ему-то я не завидовал, чувствовал, что впереди ждет его разговор с мамой и очень даже серьезный. «Ты о Гене?» Ее голос надломился, словно тростинка сухая. Она прикрыла рот ладошкой, содрогнувшись вся. Лена не сдержалась и обняла ее за плечи. А дед с Димкой имели такой растерянный вид, что, похоже, не знали, что им делать. Я и сам до конца не понимал. Но сейчас мы расставляли все точки над «и». Назад пути не было. Необходимо было двигаться вперед, чтобы, наконец, преодолеть этот разлом. «Да, мам, я о нем». Достал из кармана фото, положил перед ней. Чувствовал ее боль, ее горечь, и у самого внутри все переворачивалось, будто душу пропустили через мясорубку. Я любил маму, но прекрасно осознавал, что этот разговор должен состояться. Другого не дано. «Вы не знали о Славке?» — поинтересовалась Лена заботливо, вытерев с маминых щек слезы. Та взмахнула головой, давая понять, что она была не в курсе. Гена мало что рассказывал о себе, точнее, вообще ничего не говорил. Все в общих деталях. Я знала только, что он хотел показать, и все. Сунула разок нос, но мне дали четко понять, не мое дело. Понимала, что опасно. Гена потому и оберегал всех. Мне было известно, что в его жизни присутствовали женщины до... Наверное, стоило подумать, наверняка имелись и дети, но я тогда была так влюблена, что мысли подобные отметала. Потом уже слухи дошли, но не верила. «Да он бы ей голову открутил, если бы она начала лезть не в свои дела», — поддакнул дедуля, фыркнув устало. «Зато ты все знал», — подал голос и Димка. «Мне твои дружки поведали многое, пока я там мешки перетаскивал». «А ты слушай их больше», — отвесил дедуля брату подзатыльник. «Кстати, да, Славка тоже сказал, что тебе известно гораздо больше. И приятели твои, те еще кадры». «Вот не надо, нормальные у меня друзья. Мы пенсионеры и, между прочим, безобидные». «Папа, ну прекращай, они уже взрослые ребята. Сколько можно байки травить?» «Богатое у тебя прошлое тоже было, не хуже, чем у Гены. Вы там по молодости дел намутили». А все это очертила она руками в воздухе полукруг. Лишь иллюзия. «Да ну вас!» — сморщил нос дедуля. «Шило в мешке не утаишь, наверное. Но мои дела вас не касаются. От греха подальше». «Мам...» Снова я вернулся к прежней теме. «Папа жив». «По крайней мере, Славка так сказал. И мне бы хотелось познакомить вас». «Вот только гнилого тут не хватало», — закатил глаза дедуля, снова вмешиваясь в разговор. «Привыкай», — пробурчал Димка. «Он теперь член семьи. Жаль, только мы узнали об этом сейчас, а не раньше. Может, не пришлось бы горбатиться». Взглянул он на деда укоризненно. «Так бы простил долг, поговорив с Платоном». «Долг?» — тут же оживилась мама. «Это не о своем, о мужском», — улыбнулась малая, пнув меня ногой под столом, видимо, намекая, чтобы я перевел тему. Мама не поверила, конечно, но, похоже, решила поговорить об этом позже. Сейчас ей было любопытно хоть что-то узнать о моем отце. Она словно ждала все это время весточку, надеясь, что однажды чаша весов склонится в ее пользу, и они снова будут счастливы. Увы, этому не бывать. Возможно, однажды она все-таки встретит кого-то, кто будет ей поддержкой и надежным плечом. А если нет? Ну, у нее есть мы. Это не самый худший вариант. Сколько же всего за последнее время в голове не укладывается? Коснулась она своего лба, откинувшись на спинку стула. А потом внимательно посмотрела на меня, затем на Лену. Та даже насупилась от непонимания. За что удостоилась подобного взгляда? — Что? — промямлила Малай. — Мне бы тоже хотелось знать. Внесите ясность, милые, какие у вас планы? Я кашлянул в кулак, понимая, что, наверное, стоит ответ держать мне. И намек я мамин понял. Действительно, сколько еще все будет развиваться так? Это мы с Леной знали, что между нами, тогда как окружающие путались в домыслах. «Мне вскоре придется вернуться домой», — произнесла Лена с грустью, заставив присутствующих охнуть. «Я что-то не понял, а...» Потерял дар речи дед, переводя взгляды. Похоже, подыскивал слова, но ничего приличного ему на ум не приходило. «Так надо, правда? У Лены сессия. А потом мы будем вместе. Может, я полечу за ней, но, возможно, и другой вариант развития событий». «Замечательно просто. Птенцы разлетаются из родительского гнезда?» — охнула мама. «Не все, ма, я ж здесь!» — улыбнулся широко Димка, стукнув себя в грудь кулаком. «Молчи уж!» — покачала она головой. Сложно было сдержаться. Я засмеялся тихо, глядя на удивленные лица членов своей семьи. Лена тоже украдкой улыбнулась. А Димка, махнув на всю рукой, принялся хохотать. «Да, веселая у меня семья, а главное, дружная, несмотря ни на какие трудности. Еще о многом следовало поговорить с Леной. Я готовил ей сюрприз, но не знал, как она отнесется. Еще несколько дней назад все обсудил с братом. Димка обещал помочь. И я на него очень сильно надеялся. Не хотелось ударить в грязь лицом, тем более сейчас, когда мы находились на финишной прямой. Оставалось дотянуться до красной ленточки, и все. Дальше другая жизнь. Планировал все на ближайшие дни, но, сидя в одиночестве после разговора с семьей в комнате, понял – тянуть ни к чему. Растолкал брата самым безжалостным образом. Димка пробурчал ругательство, правда, нахлобучив на голову подушку, но спустя минут пять все-таки поднялся. Я ему вкратце поведал, что необходимо все сделать непременно сегодня. Решил следовать зову души. Иногда очень полезно прислушиваться к внутреннему голосу. Я редко это делал и, может, очень зря. «Если она меня пошлет, сам будешь с ней разбираться», — натягивая спортивные штаны, выдал брат и в развалочку направился за малой. Я мысленно перекрестился и рванул в коридор. Там на полке нащупал пакет. Подхватил ключи и выскользнул за дверь. Оставалось только дождаться Димку с малой.